Какое-то безумное, неопределенное предчувствие, как удар кинжала, пронзило сердца. «Где князь?» Воспользовавшись общим замешательством, Дарошкок бесследно исчез. Меланхтон забрался на плечи юнкера Ганса. Напрасно. Поднять пробку он не мог, а маленький воздушный вентиль был завинчен. «Так разбейте же стенки! Быстрей! Быстрей!» Голландский ратман выхватил у красного плача топор и одним махом запрыгнул на сцену. Удар за ударом обрушивался на стеклянные стенки, дребезжавшие, как надбитый колокол. Ни с чем не сравнимый, зловещий набат. Глубокие трещины разбегались по стеклу белыми молниями. Лезвие топора погнулось. Наконец, бутылка лопнула. На дне, вонзив в грудь посиневшие ногти, лежал задохнувшийся граф де Фааст. Черные птицы ужаса, правя свой полет бесшумными взмахами крыльев, пересекали праздничную залу, гигантские и невидимые.